раздосадованный Мазепа собирался уже тоже последовать его примеру, когда входные двери распахнулись от чьего-то сильного толчка, и в шинок вошли два казака в богатых кунтушах и жупанах. Судя по их сердитым лицам и резким движениям, Мазепа заключил, что они взбешены чем-то до последней степени. В душе его шевельнулась надежда услышать от них что-нибудь, а потому он отодвинул поспешно от себя наполовину опорожненную кружку и, склонившись головой на руки, постарался изобразить сильно опьяневшего человека. Прибывшие потребовали венгжины, за которой хозяину пришлось выйти из хаты. Осмотревшись подозрительно кругом и увидевши только одного пьяного человека, первый обратился в полголоса ко второму. «И ты певен в том?» «Хм, еще бы!» — отвечал тот. «Вот только что говорил с ними. Вчера вернулись из Москвы». «Ну?» «Не ну, а но!» «Да не ЦОБ, а ЦБ!» Примечание. ЦОБ и ЦБ — возгласы, которыми крестьяне погоняют валов. ЦБ налево, а ЦОБ направо. «Как так?» «А так!» «С ляхами, чуешь, панькалась? Трактовали их, как наилучших гостей?» «А гетману передали строгий наказ, чтобы жил с воеводами в мире. А на допросы их, правда ли, мол, что или в обережную Украину отдадут ляхам, отвечали им так, что гетману де и всей старшине казацкой смотреть в войско и его снаряды, а в войне и мире не хлопотать. В наших же договорах с ляхами написано то, что ладно, а на худо никто не пойдет. Но для того, чтобы наши люди никакого страха от ляхов не имели, пришлем мы еще вам 10 тысяч стрельцов и ратных людей. И они учнут рядить народом и жаловать его». «Ну, и что ж теперь он?» — произнес первый, понижая голос. «Роет землю». «Да о нем что? Катюзи по заслузе. Вот нам надо бы поразмыслить, как свои души уберечь». «Да как же? А что ж тут придумаешь?» «Есть способ», — понизил голос второй собеседник и, нагнувшись к первому, произнес совершенно тихо. «Переменить покрышку». В это время послышались шаги хозяина. Собеседники умолкли. Но Мазепе больше ничего и не нужно было. Подождавши, пока они распили молча свою пляшку венгжины и вышли из шинка, он также встал и, довольный приобретенными им сведениями, отправился по направлению к дому воровки. Было уже позднее время. Давно уже прозвонили на гашение огня, а потому все двери и ворота горожан были уже заперты крепкими запорами. Но эта пустынность не смущала Мазепу. Примечание. В XVI и XVII веке в городских ратушах звонили вечером на гашение огня, после чего все горожане должны были тушить у себя огонь. «Итак, я приехал в самую счастливую минуту», — рассуждал Мазепа, шагая по темным узким улицам. «Гетман раздосадован, обижен и напуган. Ха-ха! Подуло сибирным ветерком. Все это на руку. Отлично! Отлично! Пожалуй, он поверит, что Москва хочет отдать правый берег ляхам. Ну что ж, и то гораст. А это гетман боярин. Думал, что зажил вон до какой сулы до славы. А выходит, что брехнёй-то свет пройдешь, да назад не воротишься». С такими веселыми мыслями Мазепа вернулся в дом воровки и тотчас же заснул крепким и глубоким сном. Утром, едва только Мазепа проснулся, к нему вошел воровка.